Івон Лінцей. Ціна тайни. Глава первая. «Что значит, ты уходишь? До Рождества остался всего лишь месяц. Мы так заняты с гостями, да и прочие обязанности никто не отменял. Давай обсудим это. Если ты здесь несчастлива, мы попробуем найти тебе другое дело». Тамсин вздохнула. «Новое занятие уж точно не решит ее проблем». Итан всю жизнь пытался ей помочь, но исправить ситуацию не в его власти. Ей стоит уехать. Она уже давно подумывала об отпуске. Работа в поместье Мастерс на окраине Аделаиды в Южной Австралии, которая кроме ее семейного дома включала в себя еще виноградник и винодельню, а также элитный коттеджный поселок, уже давно не приносила ей радости. Тамсин постоянно чувствовала беспокойство. Ей казалось, что она не вписывается ни в работу, ни в собственную семью. Даже помолвка казалась ей чем-то неправильным. И время лишь подтвердило то, как она была права. «Итан, я не могу об этом говорить. Я в Новой Зеландии». «Где? Я думал, ты в Аделаиде вместе с Трентом». Тамсин мысленно сосчитала до 10. «Я разорвала нашу помолвку». «Ты что?» Итан был явно не уверен в том, что услышал. «Долгая история». Тамсин проглотила комок в горле, ощущая привычную боль где-то глубоко в груди. «У меня есть время». «Не сейчас, Итан. Я не могу». Голос сорвался, и Тамсин заплакала. «Я его покалечу», — прорычал Итан. Он всегда заботился о своей сестренке. «Не надо. Он того не стоит». Брат вздохнул, и Тамсин ощутила его беспокойство и разочарование. «Когда ты вернешься?» «Не знаю. Пока не решила». Она подумала, что сейчас не лучшее время говорить, что билет куплен лишь в одну сторону. «По крайней мере, ты обучила помощника. Зак в курсе всех дел». Хоть и зная, что брат ее не видит, Тамсин покачала головой и закусила губу. «Тэм?» «Нет, я его уволила». «Что?» Итан замолчал, кажется, начиная понимать. Но все равно в его голосе сквозило недоумение. «Зак и Трент». «Угу», — едва выдавила Тамсин. «Ты в порядке? Я приеду, только скажи, куда». «Не стоит. Я буду в порядке. Мне просто надо...» Она судорожно вздохнула. Как описать то, чего ей хотелось? Она должна была сказать брату так, чтобы он понял. «Мне просто надо побыть одной, обдумать все. Мне жаль, что я бросила вас. Все в моем компьютере, и ты знаешь пароль. Все заказы в двух экземплярах. Все есть в календаре. В конце концов, мне можно позвонить». «Не беспокойся, мы все уладим». Итак, Тамсин удалось убедить брата. Хотя, конечно, ему было бы спокойнее, если бы она вернулась домой. «Спасибо, Итан». «Без проблем. Но, Тэм, кто о тебе позаботится?» «Я сама», — твердо ответила она. «Я правда считаю, что тебе лучше приехать». «Нет. Я знаю, что мне нужно. Это важно для меня. Важнее, чем когда-либо». Дальше следовало то, чем она обязана была поделиться с братом. «Я собираюсь найти ее, Итан». Брат вздохнул. «Ты уверена, что сейчас лучшее время для поисков нашей матери?» Прошло уже несколько месяцев, но шок от известия о том, что их мать, которая, как им говорили, умерла, на самом деле живет в Новой Зеландии, до сих пор не проходил. Одно дело – узнать после смерти отца, что он всю жизнь лгал им, а другое – понять, что вся семья поддерживала эту ложь. В ее голове никак не укладывалось то, что мать решила уехать от них и никогда не пыталась с ними связаться. У Тамсин возникло множество вопросов, и они не давали ей покоя. Она покачала головой. «Думаю, сейчас как раз самое время, разве не так?» «Не так. Тебе больно. Ты слишком сильно уязвима. Приезжай домой. Я найму детектива, он все узнает, и ты будешь готова ко всему, когда найдешь ее». Тамсин представила, как выглядит сейчас ее брат. Нахмуренный лоб, губы сжаты, в глазах читается волнение. «Я хочу все сделать сама. Я должна. Подумай, я не так далеко от того места, которое ты называл мне пару месяцев назад. Я, пожалуй, поеду», — сказала она, проверяя расстояние на экране навигатора. «Ты хочешь заявиться без предупреждения?» «Почему нет?» «Тэм, будь разумна. Ты не можешь приехать к кому-то и сказать: «Здравствуйте, я ваша давно потерянная дочь». Только я не терялась. Она всегда знала, где мы живем. Это она бросила нас и не вернулась. Тамсин было больно от того, что женщина, которую она представляла себе, когда думала о матери, любящая, заботливая, нежная, даже не существовала. Она не могла дальше жить с этими вопросами. Она была достаточно сильной, чтобы получить ответы. Ей это необходимо, чтобы восстановить свою жизнь, основанную, как оказалось, на лжи и секретах. Последней каплей стало предательство Трента. Голос Итана прервал ее размышления. «Сделай мне одолжение. Найди отель и поспи, прежде чем сделаешь что-то, о чем будешь потом сожалеть. А утром поговорим. Я дам тебе знать, как у меня дела». Тамсин пропустила мимо ушей просьбу брата. «Позвоню через пару дней». Она торопливо нажала отбой, пока Итан не успел ничего сказать, и вслушалась в голос навигатора, советовавшего ей повернуть направо. Внутри у Тамсин все сжалось. Она должна это сделать. Как бы дико для нее, всегда планирующей все до мельчайших деталей, это ни было, она просто должна это сделать. Притормозив, Тамсин закрыла глаза. Уже скоро она сможет встретиться с матерью. Впервые за столько лет. Она дрожала от волнения. Последние сутки были похожи на поездку на американских горках, от которых осталось ощущение тошноты и головокружения. Тамсин открыла глаза, слегка нажала на газ, и машина, прогрохотав по защитной решетке, поехала вперед по поднимающейся по холму дорожке. По обе стороны от дорожки росли аккуратные ряды винограда. Несмотря на то, что стоял поздний ноябрь, кое-где были видны молодые гроздья ягод. Зная толк в деле, Тамсин смогла оценить, что вскоре здесь соберут небывалый урожай. Дорога все извивалась впереди нее, пока после резкого поворота не привела, наконец, к холму. На вершине холма стояло внушительное двухэтажное здание из дерева и камня. Тамсин неодобрительно сжала губы. Вот так она потратила деньги, которые отец высылал ей 20 с лишним лет. Злоба помогла ей выйти из машины и подойти к двери. Сейчас или никогда. Глубоко вздохнув, она взяла дверное кольцо и резко отпустила его. Скоро она услышала шаги. Внутри все сжималось от страха, и с каждой секундой решимость Тамсин куда-то улетучивалась. «Что я здесь делаю?» — проносилось в ее голове. Финн Галлахер открыл дверь и с трудом заставил себя не попятиться. Молодая женщина, стоявшая перед ним, была ему знакома. Дочь Эллен. Значит, маленькая принцесса из Австралии наконец-то решила посетить свою мать. Увы, слишком поздно. По сравнению с фотографиями, которые он видел за эти годы, сейчас она выглядела не лучшим образом. Финн оглядел длинные спутанные темные волосы и заметил круги под ее уставшими глазами. Такими же, как у его матери. Женщины вместе со своим партнером Лоренцо, усыновившим его, когда его семья распалась. Ее стильная, хотя и изрядно помятая одежда, очень шла ей. Финн невольно перевел взгляд на светлую кожу, видневшуюся в вырезе блузки. Юбка струилась по бедрам, слегка открывая колени. Не слишком длинная, чтобы показаться старомодной, но и не неприлично короткая. Все это говорило о хороших условиях, в которых жила Тамсин. Фину стало горько. Он знал, как тяжело было ее матери зарабатывать на достойную жизнь. Конечно, мастерсы держались друг друга, но совсем не думали о тех, кто ушел от них, кто не смог смириться. Фин вновь посмотрел молодой женщине в глаза и заметил, что ее губы задрожали, прежде чем она нервно улыбнулась. «Здравствуйте. Я хотела узнать, живет ли здесь Эллен Мастерс?» Ее голос был напряжен, словно горло сжимали тиски. И в послеполуденных лучах солнца Фин заметил предательские следы слез на ее щеках. Природное любопытство тут же проснулось в нем, но он быстро его подавил. «А вы?» — спросил он, отлично зная, каким будет ответ. «О, прошу прощения». Она протянула ему руку. «Я Тамсин Мастерс. Я ищу свою мать, Эллен». Фин пожал ее руку, заметив, какой холодной и хрупкой она кажется по сравнению с его большой и сильной ладонью. Что-то в жизни Тамсин Мастерс явно пошло не так, но это не его проблема. А вот оградить от нее Эллен – да.